Это вызвало неподдельное удивление у меня. Я-то думал, что попал в мир времен первой индустриальной революции. А тут вон оно как повернулось. Как я много не знаю об этом мире. Может, у них тут и компьютеры есть, у вампиров, например. Тем временем на экране появился замысловатый и сложный узор, а затем по ходу включилась селфи-камера, потому что я увидел там себя как в зеркале. Но спустя пару секунд он помутнело, появилась шкала загрузки, а потом по центру экрана появилась приветственная надпись «Скульптор Галимов 3 кости, приветствуем вас». Затем появились какие-то символы. Это были не цифры, и не руны, и не буквы. На второй половине экрана были ромбовидные иконки. Отец тут же наклонился ко мне, заглядывая в экран, свой мобильник он держал уже в руках. «Он теперь будет работать только в твоих руках», — сообщил он. «Контакты для связи передают вот этой картинкой», — указал он второй ромбик. «Магифон отправляет запрос ближайшему аппарату, и после подтверждения тебя попросит записать имя контакта, с которым можно будет связаться». Проделав эту операцию, я добавил номер отца в телефонную книжку, и теперь будем на связи. Выключался экран также, невидимой кнопкой блокировки. И убрав мобильник во внутренний карман, я выглянул в окно. Эта каретница мчалась куда быстрее, и мы бы уже должны приехать к моему съемному дому. Но мы все еще были в пути. Спрашивать, куда мы держим путь, я не стал. Посмотрим, что отец запланировал. Я попросил его продолжить делиться новостями этого дня. И он рассказал, что пообщался с предком Мадар, и они вдвоем выбрали мне невесту, связались с семьей девушки и заключили с ними контракт. А с наступлением 19 у меня и свадебку сыграют. Мадар по своим связям в загробном мире выяснил, что это будет хорошая партия, а силы потомков могут совершить эволюционный скачок. И эта невеста, конечно же, была ягодка. Она же нравилась Касперу в детстве. Родителям так показалось. Хотя тогда оба парня засматривались больше всего на Элигию. Она уже тогда была симпатичной девчонкой. Почти все вопросы отпали, остался только один. Куда это мы приехали? Я выглянул в окно, увидев там лишь пустырь. Парвист тут же выскочил из рамки аватара, где, видимо, отдыхал, и вылетел из поля зрения вверх. Каспер, после обеда предок Мадар сообщил мне, что тебя ожидают в храме. Заметно нервничая, ответил отец. И он сообщил, где именно тебя ждут. Мы проехали через высокие, готического вида, врата, которые закрылись сразу после нашего проезда. Парвист скинул мне разведданные, и это оказалась обширная территория, пустая, с одним лишь храмом в 300 метрах от врат. Туда-то мы и двигались, а из храма уже вышли два служителя, и один из них был в белой костяной маске и серой мантии, а второй в кольчуге, то есть относился к Иргизис. Отец тем временем нервно постукивал по подлокотнику. Куда он меня привез, раз так нервничает? Глава 18. Машина остановилась возле храма, но его служители не спешили к нам. Они к машине вообще не подходили, их тут будто и не было, и я не спешил. Они так и будут стоять, выглянул я в окно. Они ждут, когда ты к ним выйдешь, ответил он. Ты что-то скрываешь, отец. Я и сам мало что знаю, Каспер, нервно отозвался он. Предок Мадар сказал отвезти тебя в серый предел. Наместник Тримаша на земле хочет поговорить с тобой, от лица Бога. Большего неизвестно. Но Мадар подслушал, что тебя хотят забрать на обучение, чтобы стать такими, как один из них. Едва заметно кивнул он в сторону жрецов. Только в ознакомительных целях, отозвался Парвист. Сходишь, соберешь знания, и обратно. Ну ничего, я буду с тобой, даже если ты вдруг не увидишь маску перед собой, подмигнул Парвист. Но ты не переживай. Мадар сказал, что будет рядом с тобой, вздохнул он. Если будут спрашивать, я не соглашусь, кивнул я. Ведь я тебе уже сегодня нужен буду, сегодня уже ничего не успеем, завтра было бы хорошо, произнес он. И ты прав. Если боги заберут тебя, мне придется отказаться от контракта и вернуть аванс, потому что по контракту ты должен чуть ли не больше половины работы выполнять. Ладно, посмотрим, что из этого получится, ответил я. Ждать будешь, или меня потом отвезут? Подожду за воротами сколько смогу, кивнул он. Я вышел из машины, и жрецы оживились и направились ко мне. Встретились мы где-то на середине пути. Каспер Мадар, шелестящий голос жреца Тримаша, был под стать его облику. Сам принц Кости пожелал общаться с тобой, следуй за нами, он не любит ждать. Они развернулись, и и быстрым шагом направились в храм. Мне пришлось их нагонять, и даже не один раз за время пути пришлось их нагонять. Вот ведь боги, а ждать не любит. Как он вообще тогда им стал? Концентрация божественной энергии повысилась. Выдала мне уведомление, когда я шел по залу храма, что был размером с ангар для Руслана. В общем, зал был большой и вытянутый. Если стены и потолок я еще видел, то, что в конце его, видно не было. Какой-то белой пеленой закрыто, будто туман сгущается. Этот туман и есть концентрация божественной маны, объяснил Парвист, и метнулся к нему, и вернулся тут же. Там статуя Тримаша, сидящего на троне, его аватар в этом плане реальности, пока его там нет. Скульптура оказалась около 5 метров, и создана была полностью из костей. Это не видно, но я это ощутил. Гигантский костяной голем сидел на своем ровно, прямо как статуя Зевса, которую я видел на картинках, а по бокам находились жаровни, их зажгли сразу, как только мы подошли, и пламя это было необычное, какое-то серо-белое. «Мадар», — раздался голос, который я сразу узнал, — это был Тримош. «Ты в сером пределе, месте, где тренируются мои монахи, становясь лучшими из лучших в деле военного противостояния светлым. Здесь лучшие тренеры со всей империи, а с твоим даром тебе будет помогать сам Мадар». Голос принца Кости разносился под сводами храма, а вот статуя его была неподвижна. Но после последних слов, справа появился призрак предка, что, улыбнувшись, помахал мне. «Подождите», — раздался в храме, а не в моей голове, голос Парвиста. Его аватарка театральной маски исчезла из интерфейса и появилась в реальности, и была в половину моего роста. Его возмутило такое положение дел, судя по интонации голоса. Да и я был в шоке от такого предложения. «Тримош», — посмотрел он на голема, — «Иргизис», — повернулся он к жрице в кольчуге, — «вы хотели посмотреть на героя, но не нужно шокировать дитя своими просьбами и пытаться изменить его жизнь только из-за того, что он системный герой Ардилана. Смотрите, на стене появился мой профиль, будто проецирование из проектора на стену. Мы решаем, что делать с нашим смертным». Услышал я мелодичный голос жрицы, но почему-то от него у меня мурашки по спине побежали. «Он теперь мой подопечный, у нас заключен договор на силе», — ответил Парвист, — «и нарушать его не советую. Можете спросить его сами, или посмотреть его последние воспоминания о том, как он получил систему, и он вернется в академию, и будет жить как ему хочется, выполнять исследовательские задания системы, изучать мир, ведь он большую часть жизни провел в четырех стенах. Тогда пусть смертный решает сам», — произнес Тримош, — «но сначала он посмотрит, что мы предлагаем». «Тримош, ловишь на лету», — усмехнулся Парвист. «Я посмотрела его память», — ответила жрица Иргизис, что сейчас, видимо, была вместилищем Верховного Бога. «Он добровольно согласился и заключил простенький контракт». «Значит, вам и правда нужны только знания?» «Именно», — ответил Парвист. «Это смысл существования, познание чего-то нового и восстановление баланса, если окажется, что он нарушен». А после обратился ко мне: «Каспер, ты хочешь на экскурсию? Если захочешь, можешь даже остаться». «А, меня спрашивают?» — удивился я, и вышло даже правдоподобно. «Согласен, на экскурсию. Я не могу остаться. Палата лордов заключила с моим родом контракт на големостроение, и я там указан как один из исполнителей. Каждые выходные буду стараться на благо империи». «Хикандис», — жрица изобразила фейспалм. «Он уже подсуетился», — вздохнула она. «Тримош, это важнее, чем создание преданного тебе костяного монаха. Иной раз мне кажется, что эти твои вампиры берут на себя слишком много», — отозвался Тримош. «Не только они», — ответила жрица, — «но пользы от этого куда больше. Парвист, герой, следуйте за мной». Жрица развернулась и направилась куда-то за трон. Парвист полетел за ней, и я следом отправился. Позади трона находилась глухая стена, но аватар богини, та самая жрица, прошла сквозь нее без проблем. Следом там скрылась и театральная маска, парящая в воздухе. «Путь открыт, можешь спокойно проходить», — сообщил он, когда скрылся за стеной. По ту сторону прохода оказались бескрайние поля, звон клинков, зычные команды и все та же серость, а еще холодный пронизывающий ветер и редкий снег. Тут было заметно холоднее, чем в реальности, и я сразу продрог. Но мысли о холоде собачьем тут же пропали, когда я увидел полуголых бойцов в тонких штанах, что тут занимались. Отряд парней, человек 50, стояли на площадке и разучивали приемы, и от их тела идет едва заметная белая дымка. Все они были примерного моего возраста, кто-то младше, кто-то чуть старше. Посмотрев в другую сторону, увидел дуэли на клинках, среди парней которым я бы дал лет 20 от роду. Посмотрел в третью сторону, а на народ занимается физическим развитием, отжимания, подтягивания и прочие упражнения, а по широкому кругу другие выполняют пробежку. Тут же появилось уведомление, которое я сразу же открыл. Первые знания о сером пределе получены. Мне дали осмотреться, проникнуться духом школы боевых монахов. Я даже о холоде забыл. Подход тут был на высоком уровне. Можно было увидеть, как из сил выбиваются задохлики, такие же, как и я, и несколько промежуточных этапов физической закалки тела. Хотел бы я так же, противопоказаний у этой тушки замечено не было. Тело просто не развито, и сейчас такой возраст, когда проще всего укрепить тело. И ответ, конечно же, да. Но не хочется подставлять отца, бросать всех тех, с кем я успел познакомиться. Для него это тем более будет серьезный удар. Нельзя так поступать. Я ощутил, как сзади подошел костяной жрец и остановился в шаге от меня. Прежде чем ты примешь решение, знай, что сюда хотят попасть многие, прошелестел голос жреца, но попадают только достойные. К нам подбежали несколько учеников и встали паре метров от нас. Они были физически очень хорошо развиты. Это можно было хорошо видеть, так как они были в одних лишь штанах, с открытой грудью. От них исходил пар и едва заметный дымок. Это не дым, это божественная мана, что не может усвоиться в их теле, подсказал мне Парвист. Он все так же был для всех видим, в виде большой театральной маски. Но ученики не обратили никакого внимания на него. Они стояли, убрав руки за спину, и смотрели куда вперед и вверх. Это лучшие из лучших. Подойдя к ним, произнес жрец, они вскоре отправятся на границу сумерек. Но ты, благодаря моему дару, превзойдешь их в силе. Так это аватар Тримаша, что ли, тоже в жреца вселился. А вот выпускники теперь смотрели на меня, и только, изучающим взглядом, но без эмоций. Мне все понравилось. Но как уже было сказано, я не могу бросить свой род, ответил я. У отца от этого будут проблемы, и это с моей стороны будет выглядеть как предательство. Я принесу не меньшую пользу, создавая големов. Ученики ушли, повинуясь какой-то внутренней команде, и мы вновь остались одни. Правильные слова, ответил Тримош, именно это я и хотел услышать. Твое право, герой системы. Право изменить решение оставлю за тобой. Можешь вернуться, как захочешь. Просто сообщишь своему советнику, и Парвист передаст мне. Жестом предложил вернуться в храм. Знания обработаны. Получено 95 ед опыта героя. 775-1000. А неплохо так за это место система отсыпала. И это же только первые. Значит, будет и дальше. А еще же на базе сумеречных можно теперь побывать, и там опыта набраться. Ну, если так, то мне больше понравилась бы стезя сумеречного, ответил я. Костяной посмотрел на жрицу, и та разве руками. Ну извини, дорогой, отозвалась она. Я его раньше заметила, еще до того, как ты вернул ему дар. Он редкий смертный, что сумел выжить с двумя энергиями, и обратилась ко мне. Герой, уже вряд ли получится, светлой маны в тебе слишком мало осталось для такого, должно быть хотя бы 50/50, ладно, я империи толком не видел, чтобы еще и к светлым соваться, ответил я. Советник говорит, что для начала свою страну изучить надо бы, но если ты еще раз попадешь под заряд светлой божественной маны, и при этом останешься на ногах, то мы можем вернуться к этому разговору. Спасибо, кивнул я. Мы вернулись в храм, и оттуда я шел на выход уже один. Парвист вернулся, заняв место в рамке аватарки, и молчал. Пройдя врата, я взглядом нашел авто и отца, нервно вышагивающего туда-сюда возле машины, и крутящего в руках мобильник. На все про все ушло чуть больше часа, а он уже думает, позвонить ли мне. Ты как? Увидев меня, он остановился, но подходить не спешил. Тебя приняли, нормально все, улыбнулся, и направился к машине. Поехали домой, а то я проголодался немного. Ну и холодрыга у них там. Занял место в салоне, следом примостился отец. Ты им не подошел? Поинтересовался он, когда мы тронулись с места. Я вспомнил про это место. Боевая школа принца Кости. 1/100 000 туда попадает, только лучшие из лучших. Отказался сам, ответил я. Как я могу тебя оставить с таким контрактом? Я не хочу, чтобы наш род разорился из-за меня. Ты за кого меня принимаешь? Рассмеялся я. Я Мадару обещал, что приведу наш род к процветанию с помощью дара, Каспер. Отказывать кардиналу Тримаше нельзя, испуганно отозвался отец. Боги могут прогневаться. Ну, они сами спросили, хочу я или нет. Пожал я плечами, так же как кардинал Иргизис, тоже просто спрашивала, и я тоже отказался. Это нормально, ты слишком много запретных трудов прочитал. Продолжил он причитать, боги этого так не оставят. Вот именно, ответил я, дар уже вернули. Глядишь, еще чего интересного придумают. Каспер, не смешно, не находил себе места отец. Ну как знаешь, пожал я плечами. Дальше мы ехали молча. Ну как молча, отец молчал, а я мысленно общался с Парвистом. То есть, тоже, вроде как молчал. Ты действительно думаешь стать сумеречным? Спросил он. Я тут подумал, когда были в храме, что это ведь тоже будет считаться за баланс. Если у меня будет пополам и светлый, и темный маны, ты все равно не сможешь пользоваться светлой маной. Так еще и снова вернется боль, от которой Каспер пытался избавиться. С таким балансом ты не сможешь использовать ни ту, ни другую магию. Тебе это надо? Ты в этом уверен? Нет, это результаты симуляции, с некоторыми неизвестными, но вероятность все равно выше 50%. Но есть же сумеречные, и я так думаю, они непростые люди, умеют использовать оба типа магии, их этому учат, я так думаю. Данных недостаточно, уперся он. Короче, вот такой запрос, сделать так, чтобы привести мое тело, как физическое, так и астральное, к балансу энергии без болезненных последствий. Система баланса обладает безграничным могуществом и не сможет привести мое тело к нужному результату, не безграничное. Просто в данном мире, в этом регионе пустоты, равных нет. Из-за этого может сложиться ошибочное ощущение о могуществе системы баланса. Но границы есть, и они ощутимы. Ну так сможет, продолжил я. Здесь есть боги, это тебе не Лорн. На этот счет есть правила. Например, не вмешиваться в естественный ход эволюции разумных и не исправлять их по своему усмотрению. Нужно их разрешение, или что, или просто недоступно, из-за наличия богов в этом мире. Ты прав, достаточно будет разрешения, улыбнулся Парвист, и твоего согласия. Ну оно считаю, что получено. Я передам информацию балансиру. Вот и хорошо, с того дня уже об этом думаю. Спустя время мы все-таки приехали в арендованный для меня домик. На улице уже сгущались сумерки, хотя для меня, привыкшего к солнечной погоде, сумерки были весь день. Просто сейчас стало потемнее чуток. Каспер, я понимаю, что у тебя теперь дар принца Кости. Начал отец, когда мы уже были во дворе, и ты теперь можешь общаться с покровителем, но попрошу, будь чуточку серьезнее. Если Тримош еще раз заберет свой дар, он может разувериться в нашем роду. Все нормально, отец. Похлопал я его по плечу. Я не допущу ошибок прошлого. Лучше скажи, дома перекусить есть чего? Должно быть, ответил он. Я и собирался здесь переночевать, так что Настуся ужин приготовила. Отлично, улыбнулся я и поспешил в дом. За ужином, который можно было назвать по меньшей мере праздничным, были только мы вдвоем. У матушки были срочные дела, но она оставила мне поздравительную открытку, так и называется, с пробуждением, а также обсудили с отцом о том, что он подобрал партию, основываясь всецело на советах Мадара. С родом Ститрот получилось все на удивление быстро и гладко. Как отец сказал, это не они заключили помолвку своих детей, это боги их соединили. Предки Ститрот и Мадар там за кромкой между собой договорились и направили по нужному пути своих потомков. Так что подвоха в этом нет. Такие браки хоть и редкость, но не такая уж большая. Кажется, моя вторая, полноценная жизнь будет не такой уж безоблачной. Нет, девушка она вполне симпатичная. Но вот характер, не терпящий возражений. А если еще и влияние бога-мошенников на ней скажется? Ну, ладно, загадывать не буду. Набив пузо, едва вылез из-за стола и поплелся в свою комнату спать. Глаза уже слипались. Перед сном успел заметить то, что Парвист отправился выполнять мою просьбу. Надеюсь, у него все получится. Не хотелось бы ограничивать свои путешествия одной лишь темной империей. Посреди ночи проснулся в туалет и, проходя по коридору, заметил свечение с первого этажа. Сонно подумав, что кто-то забыл выключить свет, я спустился вниз. «Садись, наемник». В гостиной сидел Мадар, и именно призрак и светился. «У нас будет важный разговор». Растерев лицо, прогнал сон и сел напротив предка. Он выглядел слегка обеспокоенным, и это чувство передалось мне. «Что-то случилось?» — спросил я. «Боги теперь знают, что я герой системы. И как наемника они меня не распознали. Нет, я о твоей помолвке с родом Стетрот, ответил он. Глава 19. Какие здесь оказываются активные боги? Мадар рассказал, что демон Стетрот, великий призыватель прошлого, сам пришел к нему. Куда именно пришел, и как это делают духи предков, не уточнялось. Но было известно время, и оно совпадало с тем, когда я получил уведомление о перезагрузке системы. Если не раньше, я не засекал, а открывать логи было лень, и память сонная не может выстроить цепочку событий в правильном порядке. До обеда, или после, ягодка заикнулась про помолвку. Ну и в чем все-таки подвох по-вашему? Зевая, спросил я. Условия уникальны, ответил он. В этом весь кахит, о подвохе узнаешь постфактум. Мой род уже вырос в глазах общества. Весть о возрождении дара облетела темную империю, и даже за кромку заглянула. Но брак с родом Стетрот еще более возвысит нас, ответил он. Тогда не вижу проблем. Поднявшись с кресла, сообщил я. Проблемы могут коснуться напрямую тебя, ответил он. По-стариковски беспокоюсь, что он может тебя обманом, если не переманить, то заставить себе служить. Так, что ты это поймешь, когда поздно будет. Ладно, спасибо вам, Мадар, поклонился я. Передам советнику, и предвестник поговорит с Кахидом. Систему он не обманет, в любом случае. Надеюсь, ему это будет по силам. Вздохнул призрак Мадар. Отдыхай. Дамиан тебя рано утром поднимет. У вас завтра важная встреча. Дух предка отправился к своей картине, но я остановил его. Встреча? Удивился я. Разве не работа по контракту? Тебя будет ждать твоя невеста. Усмехнулся Мадар. Работа у Дамиана начинает позже. После этих слов дух предка вернулся в свою картину, а я по темноте добрался до своей кровати. Думать обо всем этом не хотелось, хотелось спать. Второй день ночные посиделки. Утро действительно выдалось ранним, а завтрак плотным. Но все вчерашнее куда-то делось. Настуся точно бы не смогла все остатки доесть, как уже свежие изготовила. И тоже достаточно плотно, но то, что я не выспался, этого не отменяет. Первым же делом с утра сообщил Парвисту о ночном диалоге, и он опять покинул меня. На этот раз отправился на встречу с Кахидом. Так, глядишь, к финалу синхронизации, тут будут боги либо как шелковые, перевоспитаны, либо их не будет вообще. А после завтрака поговорил с Дамианом. «Отец, какие планы?» – спросил я. «Ты всегда начинаешь работать в такую рань?» «Вообще-то да», – ответил он. «Ты же помнишь, в детстве, ты ко мне приходил утром, а у меня уже был готов отряд скелетов в 30 единиц». Я кивнул. «Но не сегодня», – улыбнулся он. «Сегодня тебя ждет твоя невеста и знакомство с родом Стетрот, так что приоденься». В столовую вошел скелет с вешалками, на которых была одежка. Щегольская, я бы сказал, одежда. Черный цвет преобладал в этом костюме эпохи эдак конца 18 века. Сюртук черного цвета, шерстяной или что-то похожее. Теплый в общем, самое то, промозглым осенним утром. Серая жилетка, брюки чуть светлее, сорочка в тон жилетки и черные перчатки с принтом костей ладони. Как он именно был выполнен, разглядывать времени не было. Когда я переоделся, скелет принес высокие кожаные ботинки на шнуровке, шарф и шляпу. От последнего элемента гардероба отказался. Ни я, ни Каспер не любили головные уборы. Я только шапку носил при сильном минусе, и та у меня была в одном экземпляре, легкая и простенькая. Посмотрел на себя в зеркале, щегол, как есть щегол, трости не хватает, с чем-нибудь костяным, например. Вышел на улицу, где меня уже ждал отец. Не обманул портной, осмотрев меня с ног до головы, произнес отец. Котелок опять дома оставил, ты же знаешь, не люблю их. Отмахнулся я, не на прием же в палату лордов отправились, и не на смотрины. Ягода была готова меня утащить к себе домой в форме академии, так что наряжаться смысла особо не было, тем более уже все решили, и я не против. Это тоже плюс, традиции предков нужно соблюдать, коротко ответил отец. Один он, кстати говоря, был не хуже, сменил обычный деловой костюм, на такой же, как у меня. Главное, чтобы Стетрот не начали соблюдать обычаи своего предка, ответил я, и мы направились к каретнице, а то нам мало не покажется, а вот им очень даже, мы же вдвоем туда едем, без матери и твоего отца. Каспер, умничать будешь на встрече со своей невестой, ответил он, теряя самообладание. Какой светляк тебя укусил? Не-не, ничего. Отмахнулся я и сел в машину, и когда отец занял место в салоне, добавил. Просто у них покровитель Кахид, и ягода какая-то навязчивая вдруг стала. Хах, усмехнулся отец, Похоже, девушка так хотела тебя в мужья, и боги ей в этом помогли. Вот она и сорвалась с места. Как только приедем и завершим официальную часть, у вас будет время пообщаться наедине. Вот увидишь, она к этому времени будет уже спокойна. Посмотрим. Пожал я плечами. Главное, я не против. Эх, 4,5 часа в пути. Вздохнул отец. Билеты на порталы, как обычно, не достать. Порталы? Мама говорила о них не думать даже. Удивился я, и мы отправились в путь. Слушай ее больше. Отмахнулся он. Просто для таких, как она, они недоступны. Магия конфликтует. Обычно еще и потомкам закрывают доступ. Но ты мужчина, и теперь передалась моя магия, а не чернокнижие. Так что тебе вполне можно пользоваться ими. Но они стационарны и жутко дорогие. А еще опасны, можно не выйти с той стороны. А обычные порталы, о которых ты мог читать в старинных книгах, давно заблокированы, и знания их открытия давно изъяты у простых смертных. Системное задание 5. Получить знания о порталах в этом мире. За каждый эпизод будет начислено от 100 опыта героя. Это и мне было бы интересно узнать и попробовать, чем они так опасны, но все же популярны, раз есть билеты, которые не достать. А ты пользовался порталами? Спросил я. И ты тоже. Он посмотрел на меня с улыбкой. Но ты, наверное, не помнишь. К маркграфу Сарузу, где ты и пострадал, мы отправились порталом в Дракенбург, а потом уже до их имения возле границы Сумерек. Хм, интересно, надо бы вспомнить. Лучше не стоит, Каспер. С теплотой в голосе отозвался отец. Ты тогда так перепугался, из-за того с нами была Анна. Пришлось тогда наложить на нее сильную защиту. Пришлось раскошелиться тогда, но ты никак не хотел туда без нее. Чего же там такого было-то? Не выдержал я. Теперь я точно хочу это вспомнить. Это демонические порталы, Каспер, ответил отец. Одно из главных отличий, которые может заметить путешественник, это не мгновенный переход, а короткий тоннель через поля бесов. Путника защищает демон-проводник, но с темными магами, чернокнижками, их сила конфликтует, и приходится тратиться энергии больше. Но в таком случае это ослабнет тоннель, и бесы могут прорваться к путнику. Выполнено условие задания 5. Получено 100 единиц опыта героя. 875-1000. Теперь понятно. Отозвался я, глядя на уведомление. Эдак можно и уровень взять, если еще покопаться в памяти, и найти тот ужас, когда, как я понимаю, нас набросились дикие бесы. Это могло бы стать детской травмой, не случись проклятия света. Подумав, что на этом разговор окончен, отец откуда-то достал газету и принялся ее дочитывать. На последней странице этой газеты, что с моей стороны была доступна, были разнообразные объявления. Сдам, продам, обменяю, ищу и разыскивается. Мне это быстро наскучило, и я отвернулся к окну. Мы только что свернули в центр, и движение замедлилось. Не знаю, куда именно мы собираемся попасть, но с утра соваться в центр крупного города было ошибкой. Через какое-то время мы вообще встали в пробку и остановились. В чем дело, Грабс? Открыв перегородку, спросил отец. Господин, похоже, половина города перекрыта, ответил он. И тут еще что-то случилось, а академическая уже с утра перекрыта. Там говорят, что-то странное случилось, на днях буквально. Мне племяш рассказывал, там кто-то светлой маной заразился. Представляете? Похоже, кто-то просто не умеет обращаться с трофейными артефактами, предположил отец. Каспер, ты не видел, что там происходило? Как раз в тот день, когда вы на инициацию пошли, видел, как туда один из лордов летал. Он попробовал продолжить чтение газеты, но не выдержал, и сложил ее, посмотрев на меня, и поднял перегородку, разделяющую с шофером. Я места себе не находил, будто знойным днем. Думал, он за тобой полетел, а потом, когда он вернулся обратно, отлегло. А за мной-то зачем? Усмехнулся я, и реально не понял его переживаний. Хотя, не обращая внимания, отмахнулся он, и вновь раскрыл газету. Просто переживаю. Мы продолжили движение в пробке. Когда даже пешеходы нас обгоняют, настроение это не повышает. Но тут вернулся Парвист. О, порталы, как интересно. Демоны, другой мир, проводники, хм, оригинальный выход из ситуации. Первым делом он изучил информацию. Все нормально там с Кахидом. Это сам Ститрот захотел связать свой род с твоим даром. Сухой расчет, ничего более. Кахид просто разрешил и дал возможность связаться демону с Мадаром. Влияние на Ститрот у него даже меньше, чем у Тримаша на Мадар. Так что там насчет моего предложения баланс будет? Спросил я театральной маски. Уровень синхронизации пока еще слишком низкий, нужен минимум 1%, а лучше все 3, чтобы система могла работать на таком уровне. Пока есть возможность только восстановить как было. Кстати, ты что-то совсем перестал играть в мини-игру. Антон, что с тобой случилось? Маска, изобразив удивление, подалась вперед. Это все из-за того, какие последствия несет игра. Я пока хочу состояние астрального тела оставить так, как есть. В этом, как оказалось, есть свои бонусы. Но и баланс сделать будет проще. Как думаешь, это все мелочи. Так что играй, если хочешь. И кстати, что за бонус? Я в тот раз, когда открылся портал светлых, ощутил напор светлой маны. Сообщил я, и подумав, добавил, так же как волколаки ее ощущают. Занятно. Это пока оставим на потом. Движение снова встало намертво. Я выглянул в приоткрытое окно. Ветер принес запах мертвечины и гнильцы. Зомби что ли пробку устроили? А в следующее мгновение раздался громкий хлопок, эхо от которого пролетело по улице, аж стекла задрожали. Чертыхаясь, вылез из машины отец, следом и я, да и остальные, кто стоял в пробке, повыскакивали. А вот пешеходы, что были ближе к повороту, из-за которого вроде как был шум, побежали в обратную сторону. «Ну что за светлый день, а?» – выругался отец. «Так нам из Темнозверска придется порталом возвращаться, если получится купить билеты». Он достал мобильник и начал кому-то звонить. «Может, слетаешь, глянешь, что там такого случилось?» – предложил я. «Я тебе что, фамильяр? Я не подписывался исполнять все твои указания». Неожиданно заортачился Парвист. «Но именно это ты и делаешь со вчерашнего дня», – мысленно усмехнулся. Что-то пронеслось над головами, обдав потоком воздуха, с нотками мужского парфюма, и черным размытым пятном скрылось за поворотом. «Мне очень интересно, что же там произошло, что даже один из вампиров туда метнулся. Судя по эманациям магии, что доносится оттуда, там что-то сломалось у некромантов. И что у них может сломаться?» – удивился я. «Плетение магии, кривые печати, неправильно составленные контракты, да много чего. Ну так ты слетаешь, посмотришь, тебе не сложно?» – предложил я. «Ладно, так и быть, посмотрю, но опыта знаний ты не получишь. Все уйдет на синхронизацию с миром», – попытался угрожать он. «Так мне и это тоже нужно. Каспер, садись», – позвал меня отец, вернувшись обратно, и я последовал за ним. «Я поговорил со Стетрот. За нами выслали нетопырей, но нам все же нужно покинуть город. Тебе тут бонус от системы баланса», – появился в голове голос Парвиста, когда он уже скрылся за поворотом. «Внимание! Доступна новая активная способность – взор предвестника. Герой может включить прямую трансляцию от Парвиста. Можно смотреть только в реальности и в сером пределе. Божественные планы – и бескрайние просторы космоса недоступны для трансляций. О, ништяк, я тут же нашел кнопочку и ткнул взглядом, выбрав трансляцию в окне, так чтобы мне обзор сильно не закрывало. Получилось, как на мобиле, окно в окне. И первое, что я увидел, это обычное ДТП. Грузовик стоял раскуроченный, в него влетела легковушка. И когда Парвист пролетел чуть дальше, увидел, что и сам грузовик тоже собрал немаленькую такую колонну из побитых каретниц. Но вот что случилось, пока непонятно. Вампира, кстати, тоже пока не видно было. Кузов крупных габаритов распустился будто бутон. Что-то там жахнуло по ходу дела. А вот внутри было сено и какая-то черная жижа. Магия смерти и некромантия. Кажется, у кого-то сорвались с цепи некротические создания, сообщил Парвист. И я увидел черный шлейф, что терялся среди улиц. Это следы магии, туда убежали создания, и скорее всего уже были уничтожены лордом. «Ничего интересного мы там уже не увидим», — сообщил он, и направился в мою сторону. «Кстати, как тебе новая способность? Нареканий нет, багов не найдено, пока все отлично. Хотя я бы не отказался посмотреть твоими глазами на божественные планы и космос. Для этого соединение не настолько стабильно, а БП вообще изолированы». Парвист сам отключил наблюдение и вернулся на свое место аватар в интерфейсе. Граб с тем временем умело вырулил из пробки, которая если и двигалась, то черепашьим шагом. Пришлось объезжать город едва ли не по окраине. И так как делать было нечего, открыл коробочку, где лежал мобильник, и взял оттуда инструкцию почитать. Это была привычная по размерам книжечка, такие же, как и в родном мире. Хотел было просто полистать, мол, что я там не знаю, но все вспомнил, где я и кто я, и принялся читать внимательно. А за чтением и время незаметно пролетело, и вот мы уже на месте. Я теперь знал, как правильно использовать свой новенький аппарат, как обращаться, носить его, и куда там тыкать для разных функций. Сеть будет ловить где угодно, ведь весь мир пронизан магией, хотя, наверное, имелось в виду всю империю. Зарядника нет, но он и не нужен. Там установлены поглощающие мануплетения, так что достаточно будет носить его с собой, и заряд всегда будет. А прибыли на летное поле. Здесь была стоянка для каретниц, и стойла не топырей. Десятки стойл, если не сотни. Тут даже была смотровая вышка. Это, блин, какой-то аэропорт фэнтези мира получается. Повозки с нетопырями то и дело взлетали и приземлялись. Но загрузка была минимальна. Все же тут еще раннее утро было, и народ только собирался. С покупкой билетов проблем вообще не было, потому как нас ждал отдельный рейс. И нетопырь, разодетый в ярко-красные доспехи и гербами на перепончатых крыльях и аэросанях. А вот и наш транспорт. Обрадовался отец, и мы подошли к повозке. Быстро же они прилетели. Господа Мадар, поклонился гоблин-возница, взмахнув котелком. Располагайтесь и пристегнитесь. Орница быстрый зверь и резвый. Домчит за считанные минуты. Выполнив предписанное, перед нами выросло ветровое стекло, и крылатая зверюга, взяв короткий разгон, взмыла в воздух. Она с нехило так тряхнула в повозке. «Собственный нетопырь», — шокированно произнес отец. «Ты даже не представляешь, как дорого их для начала оформить, не говоря уже о покупке и содержании». «И сколько же?» — спросил я, и повернулся к нему, и Парвизг заинтересовался. Глава 20. «Собственный нетопырь, это, конечно же, хорошо, но, как оказалось, это жутко дорого. Одно только разрешение на покупку, владение и полеты стоят 38 тысяч дракинар. Это не единственные затраты, все вместе может дотягивать до 1500 тысяч. Это как одно крыло нашего родового замка. Для сравнения, замок Мадар достаточно древний, земли много, и она дорогая. Но само родовое гнездышко не такое ценное. Да уж, объяснил, называется. Во, самое лучшее сравнение, это частный самолет. Как это я сразу не додумался. Отец планировал одно время заняться этим делом, но я... Точнее, Парвист, все испортил. Может, оно и к лучшему. Обслуживание тоже немалых дракинов стоит. Но выгода тут, несомненно, есть, когда нужно по свету мотаться, точнее, по темной стороне. Все это время, пока летели по небу, и отец рассказывал о своей загубленной мечте, я любовался просторами. Город был обнесен высокой стеной, с еще более высокими башнями, а в одной из башен были воздушные ворота, КПП магического типа, и в воздухе. Здесь были свои транспондеры, которые не лет учитывали всю информацию, каким-то магическим полем. Нетопырь сам летел туда, возница даже не правил им. За городом находились обширные просторы, пустоши, поля и дремучие леса. Дорог с этой стороны города видно не было. Пролетая над ними, я не отметить, что территория выглядела дикой. Даже стало интересно, монстры там водятся или нет. Животные за городом имеются, большая часть из них обладает магией и ведут хищный образ жизни, сообщил Парвист. Но высокие стены, скорее всего, пережиток прошлого, либо от двуногих животных, которые потеряли всякие моральные ориентиры, ведут племенной образ жизни, постепенно деградируют и занимаются варварством. Пока они не подходят к городам, их не трогают, но на них также высшие расы тренируют свой молодняк. Ну, где-то тоже должна быть изнанка этого мира в социальном плане. И похоже, это были не трущобы, или не только трущобы. И как раз пролетая над редким лесочком, можно было заметить следы племенного быта. Отребья, фыркнул отец, глянув за борт. Кучер, обязательно было тут пролетать, хозяин наказал вас доставить как можно быстрее, отозвался гоблин. А облетать эти леса слишком долго, это же леса Вилгуур, уточнил отец. Они разве не закрыты для полетов нетопырей, есть такое, довольно отозвался гоблин, но мы их быстро пролетим. Возница был полон энтузиазма, и оптимизма в нем было через край, а вот отец выглядел собранным и настороженным. Мне тоже это не очень нравилось, просто так запрещать не будут. В этом не было бы логики, и беспокойство отца передалось мне. Парвист, тому вообще было плевать на все с высокой колокольни. Театральная маска едва заметно двигалась в рамке, по зацикленной анимации. Непринужденного свиста ему не хватает, для эффекта полного контроля. Спустя короткое время нетопырь начал замедляться, да и возница забеспокоился, начав хлестать зверюгу по спине. Оглянув на отца, я заметил над его головой полоску каста заклинания. Хренасе! Едва сдержался, чуть в голос не брякнул. Одно из последних обновлений. Близкие знакомые, такие как друзья и семья, над ними может появляться предупреждение о создании заклинания. Пока только тестируется, впервые в системе баланса, и пока без названия заклинания, тут же пояснил Парвист. Полоска заполнилась на 2/3 и остановилась. Отец подготовился, а я, ну, могу что-то типа пламени тьмы создать, но у меня основной упор на кости, а их у меня в мешочке совсем немного, на одного скелета хватит. Отвлек меня окрик гоблина-возницы: «Орница, вперед!» «Кому сказал?» Следом раздался хлесткий удар кнута, нетопырь начал крутиться над поляной и начал снижаться. «Вверх, тупая ты скотина!» — рявкнул гоблин, добавляя ударов кнутом, но орница лишь рыкнула в ответ. «Приехали!» — процедил отец, и на его ладони завис серый шар, вокруг которого вращались мелкие кости. «Создавай своего голема, который на экзамене был, он нам пригодится», — добавил он. Парвист тут же докинул на экран макет того скелета, и я сразу же начал его создавать, обратившись к силе дара. Дальше мог не смотреть, система сама его построит. Сам же тем временем рассматривал поляну внизу, а то, что там уже начинал буквально истерить возница, мы не обращали внимания. «Кстати, ты можешь использовать дары через систему, Тримаш не против», — подсказал Парвист, и это были хорошие новости. А вот поляна относилась к плохим новостям. Я видел кости, и те, что в земле, и те, что пока еще на земле, в зарослях и кустах. Только с моей стороны смог насчитать 15 скелетов людей. То, что это просто скелеты, можно даже не надеяться, это были люди. Расположись они вокруг поляны и ждали нас, а нетопырь взял прямой курс на центр поляны и больше не кружил. «Ты кого-нибудь видишь?» – спросил отец. «Мне говорили, ты можешь видеть кости». «Да, 15 особей с моей стороны», – ответил я, и глянул с его стороны. «У тебя столько же, можешь указать, они за кронами спрятали, а может еще какое укрытие есть?» – помотал головой я. «Лучше создай что-нибудь для защиты», – усилил своего голема магией, дал ростовый щит и повысил боеготовность. Мысленно отдал команду о том, что здесь условно опасное место, жесткое приземление, что-нибудь мы пристегнуты, нас бы вытряхнуло из повозки. Свист стрелы, лязг железа и обреченный рык самки нетопыря, и тишина. Все произошло за секунды. Возница гоблин уже был со стрелой в голове, а нетопырь в огромном шипастом ошейнике, цепями прижатый к земле. Мой голем тут же метнулся в кусты. Он также видит кости. Отец создал вокруг нас вращающиеся кости в качестве защиты. Каждая кость отражала по одной стреле и разбивалась на двое. Хватило такого щита, только чтобы отстегнулся и выскочить из повозки. Горсть костей, как кунай, веером полетели в сторону атакующих, и снова создал костяной щит. Но стрелы уже кончились, поняли бесполезность и стали разбегаться. Отец одним залпом упокоил троих и еще двоих ранил. Мой воин-скелет успел приговорить только двух, остальные потрусили в обратную сторону. Но кто же их отпустит? У моего голема есть гарпун, за ним я наблюдал с помощью Парвиста, который наблюдал за боем. А я, обратившись к дару через систему, понял, что пока еще могу дотянуться до всех убегающих. Вообще всех в радиусе 200 метров. Как там правильно? Муахаха. И я всех потянул обратно. Эти мешки с костями уже ничего не могли сделать против меня, Влады. «Смотри, не заиграйся, герой!» — услышал я могильный шепот Тримаша и понял, что меня немного занесло и опьянило «то я делаю». Мысленно повинился перед Богом, обещав более допускать такие мысли, а варвары под моим контролем шли задом наперед обратно к нам. «Ты уверен, что хочешь показать Дамиану всю эту силу?» — уточнил Парвист. «И что ты предлагаешь?» — немного помявшись, спросил я, остановив продвижение разбойников, и оглянулся на отца. Тот, поняв, что опасность миновала, осмотрел гоблина и подошел к нетопырю. «Выбирай, либо отпустить их, и они забьются в свои норы до поры до времени, либо устрани их, но так, чтобы Дамиан их не видел. Выбор есть, но выбирать не из чего. В благородство я играть не буду», — поэтому пару секунд подумал над тем, каким образом их устранить, копаясь в памяти Каспера. «Вообще стараюсь отыгрывать по полной. Самому-то мне вообще неприятна эта ситуация, но решать ее надо сию секунду, поэтому я погрузился в память Каспер и принимал решение, основываясь на его опыте». Ребра одного из варваров шевельнулись под кожей, это были нижние ребра, они отломились, острыми обломками пронзили сердце крест-накрест. Для пробы был выбран один подранок, а в следующую секунду остальные 23 разбойника, прекратили свое существование. Маны на все это дело потратилось чуть больше половины резерва, так как основная нагрузка лежала на системе. Вздохнул, проверяя ощущения от массового убийства, и ничего не услышав от совести, вернул скелета обратно и направился к отцу. «Тебе должны быть знакомы эти оковы, Зимонт», произнес отец, держа перед собой мобильник. На экране можно было увидеть лицо красноватого старика с седыми волосами. Отец сейчас ему показывал ошейник, который нацепили на нашу кобылку, из-за нее походу она и вырубилась. «Рабское ярмо снимается только своим ключом», ответил абонент по ту сторону экрана. «Грубая и старая модель. При попытке снять, убивает животное мгновенно. Вам нужно найти ключ, иначе Эрница не сможет даже головы поднять. Дамиан, постарайся найти его, и когда появитесь у нас, мы сможем поговорить о награде. Гостей я беру на себя, они подождут сколько нужно. Я человек 5 успел приложить, Каспер своим воинам нескольких», ответил ему отец. «Остальные разбежались, как они обычно это делают. Как ключ выглядит? Попробуй ему поискать. Судя по ошейнику, это должен быть большой и железный, выглядящий как самый простой ключ. Парвист», скосил я взгляд на аватарку театральной маски в углу обзора. «За что мне такое наказание?» Показательно устало вздохнул он. «Не стоит полностью копировать человеческие пороки», мысленно усмехнулся я. «Просто, глянь, есть он тут у кого? У тебя же есть способы это сделать быстро». Советник выскочил из рамки и отправился облетать упокоенных, а отец тем временем закончил переговоры и вернулся к гоблину. «Каспер, помоги тело в телегу перетащить», попросил отец. Граф Стетрот попросил вернуть тело его слуги. «Погоди, попробую-ка я», произнес я и обратился к Дару через систему. «Внимание, операция недоступна, возможность заблокирована». «Упс, а я всего лишь хотел поднять скелет гоблина, так чтобы его тушка сама перебралась на новое место». «Да, я брезгую, но совсем немного». Тремош просил передать, на трупы, что еще не остыли, нельзя использовать его дар. «Добавлю от себя, у него со смертью заключен договор, по которому свежие трупы нельзя поднимать в качестве марионеток. Логика мне не ясна, но она определенно есть. Жаль, только что нельзя только убитых отправлять в бой». «Хех, Каспер», гаркнул отец, пытаясь выдернуть стрелу, застрявшую в защитном стекле, пролетев сквозь череп гоблина. «Ты помогать будешь?» Подбежав, я быстренько помог и переложил гоблина на диван, и пристегнув его вдобавок. «Так теперь пошли искать ключ», сообщил отец. «Ты иди туда, где твой скелет был, а я пойду там посмотрю, где мои полегли». «Нашел», воскликнул Парвист и вернулся обратно ко мне. «Сейчас у тебя появится стрелочка, куда идти, и над телом тоже. А просто сказать, я отправился к тому месту, где скелет постарался, но появился указатель, и он показывал совсем в другую сторону. Пришлось оставить тут скелета, дав команду к бурной деятельности, а сам пошел по указателю. Это было в нескольких метрах от отца, но он был занят обыском и не обратил на меня внимания, хоть и заметил, конечно же, бдительности не терял. Варвар с ключом успел убежать аж за 150 метров, и это по пересеченной местности в лесу. Бомжеватого вида мужик нашелся под кустом, и выглядел он как дикарь в шкурах, а на поясе иссеченный клинок, явно низкого качества. Пришлось снова переступать через себя и переворачивать тело разбойника на спину. Если в прошлом воплощении я все еще воспринимал все как игру, то эта реальность мне решила сегодня напомнить, какая она реальная, и какой я фейковый некромант-белоручка, точнее призыватель скелетов. Ключ нашелся сразу, он висел на шее, на простеньком шнурке, но система его еще дополнительно взяла в рамочку. Ключ рабского ярма. Растет система, уже и описание предметов появилось. Мысленно похвалил я, снимая ключ с шеи разбойника. «Спасибо за отзыв. Посмотри, там у него в кармане еще что-то есть. Похоже, он был главарем». Осмотрев шкуру, подумал, где тут могут быть карманы, как вдруг увидел еще одну рамку предмета. Феромоны альфы нетопырей. Извлек предмет из кармана, им оказался круглый шарик дымчато-салатового цвета, теплый и мягкий на ощупь. Больше всего мне напомнило попрыгунчик, размером таким же. Только я собрался уходить, как раздалась трель мобильника. Достав трубку, принял звонок и направился обратно. «Слава Тримашу, с тобой все в порядке», — обеспокоенно произнес отец. «Ты куда пропал?» «Да это», — почесав затылок, я начал на ходу выдумывать, увидел вдалеке кости и решил пробежаться глянуть. И не прогадал, показал я ему ключ. Похоже, один из твоих подранков убежал с ключом, но умер по дороге. Ох, как хорошо, с облегчением выдохнул он. Не хотелось бы здесь надолго оставаться. Скоро дикое зверье сбежится на запах крови. Не хотелось бы рисковать. Я уже иду, ответил я ему, и завершил звонок. Вернувшись обратно, я передал ключ отцу, и он освободил нетопыря, но в себя приходить орница не спешила. Отец уже места себе не находил, и снова позвонил графу с тетрату. «Зимонт, я снял ярмо, но твой нетопырь так и не приходит в себя», сообщил он. «Может, есть какая-то команда? Если орница сразу не очнулась, то выручит только одно. Может, это поможет?» Грубо прервав разговор старших, я показал на камеру найденный салатовый шарик. «Каспер», прильнул к экрану старик с той стороны. «Откуда у тебя феромоны альфы?» «Нашел у того же дикаря, у которого забрал ключ», ответил я. «Значит, мне правильно показалось, что эта вонючка ценная. О, ха-ха, эта вонючка на светлом рынке стоит порядка 20 тысяч дракинар». По-доброму рассмеялся граф Стетрот. «Дай понюхать, орница, эту вонючку. Самок это возбуждает и приводит в сознание. А если скормишь ей этот шарик, Каспер, то по приезду тебя будет мешочек с 40 тысячами дракинар, даю слово». Отец переключил камеру на заднюю камеру, и теперь этот красноватый старик видел не нас двоих, а мирно спящую самку нетопыря. Я поднес шарик к носу, и она, как кошка, поводила своим пятаком, жадно впитывая запах. Эта рукокрылая кобылка открыла глаза и рывком поднялась на ноги. Кажется, она даже забалдела от этого запаха. Спустя пару минут после этого, пока еще шел видеозвонок, я скормил этот шарик орнице. Та его быстро сгрызла, издала какой-то то ли рык, то ли стон, и выгнула спину, расправив крылья. «Отлично, Рот Мадар, благодарю вас, этот шаг», отозвался владелец нетопыря. «Ну что вы, граф Стетрот, мы же почти родня», ответил я. «Но это не значит, что он отказывается от твоего предложения, Зимонт», тут же произнес отец. Они посмеялись, и на этом закончили разговор. И мы запрыгнули на лавку возницы, и отец взял поводья. Орница тем временем уже прыгала от нетерпения. «А ты умеешь?» — поинтересовался я. «Брал несколько уроков управления», — без уверенности в голосе ответил он. «Так что держись крепче». Перехватив поводья в одну руку, он взял кнут и со свистом ударил по спине нетопыря. «Орница, домой!» — прикрикнул он. Нетопырь чуть ли не с места рванул в небо, я едва успел пристегнуться, и теперь держался руками за края лавки. Вскоре положение выровнялось, и я заглянул в салон, проверил, не потеряли ли мы гоблина. Но он был на месте и хорошо привязан. Орница неслась по небу, кажется, еще быстрее, что в прошлый раз. На этот раз из-за шума ветра не было возможности поговорить, зато было время подумать. «Светлый рынок, скорее это здесь так черный рынок зовется, но это мелочи. Хотелось бы узнать побольше о феромонах, и почему они так дорого стоят. Судя по эффектам, это какой-то бустер для нетопырей. И раз эта вещь появилась у таких пройдох, то кому-то богатому это понадобилось. А вон и владение Стетрот», — прокричал отец. «И их красный замок. Будем почти вовремя, если бы мы ехали на машине». Глава 21. Лес Вилгуур. На той поляне, где Каспер с отцом были еще полчаса назад, развернулась бурная деятельность. Люди в защитной экипировке выкладывали рядами убитых недавно варваров. Трупы осматривал невысокий мужчина в черном плаще и надвинутой на глаза широкополой шляпе того же цвета. Медленно переходя от одного тела к другому, задерживаясь на пару секунд у каждого, проводя магические пасы над телами. «Господин, все собраны». Припал на колено низкий, хвостатый гуманоид с вытянутой мордой. Одет он был во что-то бесформенное и зеленого цвета. «Молодец, Каби, хороший скрабник», — без тени эмоций произнес мужчина и бросил ему угощение в виде сухаря. «Можете отдыхать, рады служить». Разнеслось по поляне многоголосие нечисти, и во вспышках черного дыма они исчезли. Здесь побывал отряд магов, Берус. Подошел к мужчине в плаще полноватый тролль, а может больше, ведь у каждого было по защитному артефакту. «Нет, Руха», — помотал головой его друг, — «больше 20 человек умерли одновременно, а здесь 31 душа». Берус взмахнул рукой, и на поляне появились едва заметными фантомы. 30 человек и один гоблин. Не помню, чтобы у них был гоблин. Тролль подошел к призраку гоблина и пригляделся. Да и одет прилично. Даже родовой герб имеется. Только не разглядеть. «Это погонщик нетопырей рода Стетрот», — пояснил тот. «Здесь была поймана самка нетопыря, и его первым устранили. Ему тут вообще не место. Жестом развеял он дух гоблина. Да, а он не расскажет. Он уже никому ничего не расскажет. Отмахнулся Берус. Даже богам. И подошел к погибшим отщепенцам. И осмотрел их фантомы. Нескольких зарубил скелет седьмого ранга, сообщил он, развеяв трех призраков. Еще трое были убиты клыками волка. Развеял их. Остальные бежали. Кивнул он на призраков и их телесные оболочки. Остальные были убиты мгновенно. Лорды. Шокированно произнес Руха. Или костяные монахи. Ты забыл, зачем мы их тут поставили? Снисходительно произнес Берус. Да не может же быть, чтобы двое из рода Мадар уложили столько народу за такое короткое время. Возмутился тролль. Может, они вообще облетели лес, а здесь пролетал монах костей. Аруха, я тебе уже говорил, тебе клыки на мозг давит, давай спилим, устало произнес Берус. Он подошел к одному из тел, и кинжалом, как скальпелем, вскрыл грудную клетку. Зачем костяному монаху лететь на нетопыре рода Стетрот? Добавил он. Смотри, я впервые вижу, чтобы они так убивали. Да уж, ответил тролль, взглянув на вскрытие. Это ребра сердца пронзили? Да, это точно не их методы. Это был Каспер Мадар, заключил Берус, вытирая лезвие. Дар принца кости позволяет и не такое. И похоже, парень сам впервые пробовал свои силы на живых. Души, говорят, их телами завладела неведомая сила. И они начали идти задом наперед, возвращаясь туда, откуда бежали. Но потом остановились. Сначала так умер один, кивнул он. Потом и все остальные в одно мгновение. Защитные артефакты так и не заметили воздействия чужой маны. А как он так, без маны? Погладив правый клык, задумался тролль. Каждый дар богов оригинален и неповторим, пояснил Берус. Значит, он может вот так просто взять любую кость. Любого, вообще любого разумного, и сделать с ней что захочет. О, Иргизис, за что Касперу такое могущество? Взмолился Аруха. Боги никогда не давали ничего такого, против чего бы у нас не было средства. Значит, и у этого дара есть свои запреты и слабые места. Хотя еще в прошлые времена он считался одним из самых могущественных даров. Продолжая наблюдение за ним, по взмаху руки Берауза, души развоплотились, а тела поглотила земля, так что и следов не осталось. Самое собой. Но, Берус, он сейчас у Стетрот, и скорее всего после них сразу в Академию, сообщил тролль. Ну вот, когда отправится в Академию и будет возможность проверить его силы еще раз, пояснил он. Это не мне нужно, сам понимаешь. Да, драксов бы подкинуть тогда, отозвался тролль, и последовал за уходящим другом. Разменяй, Дракинар, сухо ответил он. Или ты их уже прикарманил, как скажешь, хмыкнула Руха. Если не жалко, долетели нормально, приняли тепло, Дракинар мешочек вручили, а больше мне ничего и не нужно было. Присутствовать на светском мероприятии меня не просили, пусть оно и было в честь меня, но желания не было, а встречали нас сразу несколько мужчин разных возрастов, и когда я познакомился со всеми, оказалось, что самый старый, это дедушка и глава рода, следующий это отец Ягоды, а парень, что вид был лет 25, был старшим братом. Все меня оценивающим взглядом осмотрели, но благо был инфоповод поважнее, чем я. Отец на карте указал место нашей остановки, и граф Стетрот обещал не спустить на тормозах это дело. Убили его слугу, была задета честь рода. Он тотчас туда отправил несколько бойцов, но верхом, на каких-то демонических скакунах, так как править нетопырем больше некому. Да и проверить орницу надлежит, чтобы знать, как усвоились феромоны. Да, я постоял немного, послушал их разговор, пока не пришла Ягодка. И увидев свою невесту, у меня челюсть отвисла. Не эльфийка, конечно же, и не суккуба. Но преобразилась она волшебно. Это магия, она у них во всех мирах походу есть. Ягода преобразилась. Даже боюсь представить, сколько часов ушло на создание этого чарующего образа. Конкретных вкусовых предпочтений у меня никогда не было. Просто любил красивых девушек. Так и сейчас передо мной была минимум принцесса, и никак не виконтесса. Волосы были убраны назад, в какую-то прическу, оставались лишь два завитка локонов. Пышное платье с корсетом подчеркнуло ее грудь. Теперь-то я заметил, что она у нее есть, и не такая уж и маленькая. Взгляд то и дело падал на нее, а талия лишний раз напоминала о хрупкости девушки. Нежно поцеловал ручку девушки, стесняя ее еще больше. Ягодка налилась цветом, на щечках появились ямочки. Само пришло сравнение, она сейчас как клубничка, сочная, спелая, а платье это как листочки. Чтобы съесть, их нужно снять, а можно и в обход. Она предложила устроить мне экскурсию, и я не стал отказываться. Хотя думаю, осмотр ее замка закончится в первой же попавшей спальне, или комнате, где есть диван или хотя бы софа. Гормоны уже затуманили мой разум. Система молчит, Парвист тоже. Значит, можно отдаться этим чувствам. Мы быстренько покинули взрослых, и не спеша пошли по коридору среди картин и портретов разных представителей рода Стетрот, и не стесняясь провожали нас взглядом со своих мест на стенах. Я прям себя мальчиком, который выжил, ощутил. Но вдруг получил неожиданный вопрос. «Каспер, тебя что, подменили?» Наигранно смущенно спросила она, держа меня за руку. «С чего бы это вдруг?» Уточнил я, а сердце пропустило удар, да и Парвист прислушался. «Ну, ты так на меня смотрел, когда увидел», произнесла она. «Я буквально ощутила, как ты меня взглядом раздеваешь. Это так на тебя не похоже. В академии ты на меня почти не смотрел. А тут магия», усмехнулся я. «Волшебство, иначе я никак не могу объяснить твое преображение. Так что это не меня подменили, это ягодку подменили. Где та девочка, с которой я дружил в детстве? Тебе не понравилось?» С грустью в голосе спросила она. Я остановился и встал напротив нее. Посмотрел в ее глаза и заметил, что радужка красная. Раньше вроде такого не замечал. А еще от ягодки исходил чудесный ягодный аромат. Прикрыв глаза, я поцеловал ее в губы. Получилось неумело, но она ответила взаимностью, и у нас что-то да получилось. «Как тебе мой ответ?» – улыбнулся я. «Слишком короткий», – едва слышно отозвалась она. «Нужен более развернутый ответ. Пойдем в мою комнату, там нам никто не помешает. Веди», – произнес я, и занял место справа от нее, смакуя на губах ягодный вкус. Ни о какой экскурсии речи больше не было. Виконтесса Стетрот целенаправленно вела меня пустыми коридорами, наверняка избегая встречи с гостями. А молчание нарушило лишь когда мы поднялись на второй этаж, так никого и не встретив. «Дедушка сказал, что вы задерживаетесь», произнесла ягода, но не сказал, что именно случилось. «Он ведь за вами Орницу выслал. Ты бы знал, как он над ней трясется. А уж сколько стоит один перелет на ней. Это не топырица столько съедает после полетов. Не хотелось бы, только не омрачать, а осветлять». Тут же сориентировался Парвист. «Что такое? Не хотелось бы осветлять этот волшебный день», произнес я. «Что-то серьезное случилось», испугалась она. «Возница, даже не спросил его имени, повез нас через лес Вилгуур», сообщил я. «Говорил, ему сказали срочно нас доставить. Варварский лес». Тут же фыркнула девушка. «Над ним под страхом смерти запрещены полеты, но как я посмотрю, с тобой и твоим отцом все в порядке. Что же вас задержало?» «Разбойники и задержали», пожал я плечами. «Они хотели угнать Орницу, нацепили ошейник,